сказал он и поселился у писателя в маленькой комнатке, где жила сестра жены его. Сестру устроили в чулане. Мать нашла, что со стороны дяди Якова бестактно жить не у нее. Воровка согласился. Демонстрация! Дядя Яков действительно вел себя не совсем обычно. Он не заходил в дом, здоровался с Климом рассеянно и как с незнакомым. Он шагал по двору, как по улице, и, высоко подняв голову, выпитив кадык, украшенный седой щетиной, смотрел в окна глазами чужого. Выходил он из флигеля почти всегда в полдень, в жаркие часы. Возвращался к вечеру, задумчиво склонив голову, сунув руки в карманы толстых брюк цвета верблюжьей шерсти. «Старый топор», — сказал о нем Воровка. Он не скрывал, что недоволен присутствием Якова Самгина во флигеле. Ежедневно он грубовато говорил о нем что-нибудь насмешливое. Это явно угнетало мать и даже действовало на горничную Феню. Она смотрела на квартирантов флигеля и гостей их так боязливо и враждебно, как будто люди эти способны были поджечь дом. Волнуемый томлением о женщине, Клим чувствовал, что он тупеет, линяет, становится одержимым, как Макаров. И до ненависти завидовал Дронову, который хотя и получил волчий билет, но он о чем-то успокоился и, поступив служить в контору Воровки, продолжал упрямо готовиться к экзамену зрелости у Томилина. Не зная, что делать с собою, Клим иногда шел во флигель к писателю. Там явились какие-то новые люди. Носатая фельдшерица Изаксон, маленький старичок с глазами, спрятанными за темные очки, то и дело потирал пухлые руки, восклицая «Подписываюсь!». Являлся мастеровой, судя по рукам, слесарь. Он тоже чаще всего говорил одни и те же слова. «Это нам нужно, как собаке пятая нога!». Ставни окон были прикрыты, стекла занавешены, но жена писателя все-таки изредка подходила к окнам и, приподняв занавеску, смотрела в черный квадрат. А сестра ее выбегала на двор, выглядывала за ворота на улицу, и Клим слышал, как она в полголоса успокоительно сказала сестре: «Никого, ни души». Клим почти не вслушивался в речи и споры, уже знакомые ему. Они его не задевали, не интересовали. Дядя тоже не говорил ничего нового. Он был, пожалуй, менее других речист. Мысли его были просты, сводились к одному. «Надо поднимать народ!» Клим шел во флигель тогда, когда он узнавал или видел, что туда пошла Лидия. Это значило, что там будет и Макаров. Но, наблюдая за девушкой, он убеждался, что ее притягивает еще что-то, кроме Макарова. Сидя где-нибудь в углу, она куталась, несмотря на дымную духоту, в оранжевый платок и смотрела на людей, крепко сжав губы строгим взглядом темных глаз. Климу казалось, что в этом взгляде, да и вообще во всем поведении Лидии, явилось нечто новое, почти смешное. Какая-то деланная, вдовья, серьезность и печаль. «Что ты скажешь о дяде?» — спросил он и очень удивился, услышав странный ответ. «Похож на Иоанна Предтечу». Как-то весенней ночью, выйдя из флигеля, гуляя с Климом в саду, она сказала: «Странно, что существуют люди, которые могут думать не только о себе. Мне кажется, что в этом есть что-то безумное или искусственное». Клим взглянул на нее почти с досадой. Она сказала как раз то, что он чувствовал, но для чего не нашел еще слов. «И потом», — продолжала девушка, — «у них все как-то перевернуто. Мне кажется, что они говорят о любви к народу с ненавистью, а о ненависти к властям с любовью. По крайней мере, я так слышу». «Но, разумеется, это не так», — сказал Клим, надеясь, что она спросит: «Как же?». И тогда он сумел бы блеснуть пред нею. Он уже знал, чем и как блеснет. Но девушка молчала, задумчиво шагая, крепко кутая грудь платком. Клим не решился сказать ей то, что хотел.